старший из слепых. Мы не в силах узнать это. Шестой слепой. Должно быть, мы далеко от дома. Не понимаю больше ни одного звука. Третий слепорожденный. Уже давно я слышу запах мертвых листьев. Шестой слепой. Видел ли кто-нибудь ранее этот остров, и не скажет ли он, где мы? Старший из слепых. Мы все были слепы, когда пришли сюда. Первый слепорожденный. Мы никогда его не видели. Второй слепорожденный. Не станем бесполезно волноваться. Скоро он вернется, еще подождем. Но больше отныне не будем с ним выходить. Старший из слепых. Мы не можем выходить одни. Первый слепорожденный. Не будем совсем выходить. Я предпочитаю не выходить. Второй слепорожденный. Мы не хотели выйти. Никто его не просил. Старший из слепых. Сегодня праздник на острове. Мы всегда выходим по большим праздникам. Третий слепорожденный. Я еще спал, когда он тронул меня за плечо, говоря: «Поднимись, поднимись, пора, солнце светит». Разве оно светило, я не заметил. Я никогда не видел солнца. Старший из слепых. Я видел солнце, когда был совсем молод. Старшая из слепых. Я также, много лет назад, когда я была дитя, но почти не вспоминаю об этом. Третий слепорожденный. Но что ему выводить нас каждый раз, когда солнце светит? Кто видит солнце? Я никогда не знаю, гуляю ли в полдень или в полночь. Шестой слепой. Мне приятнее выходить в полдень. Тогда я догадываюсь о большом свете, и мои глаза делают усилие раскрыться. Третий слепорожденный. Я предпочитаю оставаться в столовой, перед горящим коксом. Сегодня утром был большой огонь. Второй слепорожденный. Он мог гулять с нами во дворе. Там находишься под защитой стен. Нельзя выйти и нечего бояться, когда дверь заперта, а я всегда ее запираю. Почему ты коснулся моего левого локтя? Первый слепорожденный. Я тебя не трогал. Я не могу коснуться тебя. Второй слепорожденный. Говорю, кто-то тронул мой локоть. Первый слепорожденный. Никто из нас. Второй слепорожденный. Хочу уйти отсюда. Старшая из слепых. Боже, Боже, открой нам, где мы? Первый слепорожденный. Мы не можем ждать вечно. В большом отдалении часы еле слышно бьют 12 раз. Старшая из слепых. О, как мы далеки от приюта! Старший из слепых. Бьет полночь. Второй слепорожденный. Полдень. Знает ли кто? Говорите. Шестой слепой. Не знаю, но думаю, что мы в тени. Первый слепорожденный. Не могу разобраться. Мы слишком долго спали. Второй слепорожденный. Есть хочу. Все. Хотим есть и пить. Второй слепорожденный. Давно ли мы здесь? Старшая из слепых. Мне кажется, я тут нахожусь века. Третий слепорожденный. Нужно пойти туда, где пробила полночь. Ночные птицы вздрагивают в темноте. Первый слепорожденный. Слышатель? Слышатель. Второй слепорожденный. Мы здесь не одни. Третий слепорожденный. Я уже давно что-то подозреваю. Нас слушают. Не вернулся ли он? Первый слепорожденный. Не знаю, что это значит. Это над нами. Второй слепорожденный. Другие ничего не слышали? Вы всегда молчите. Старший из слепых. Мы все еще слышим. Молодая слепая. Слышу крылья вокруг себя. Старшая из слепых. Боже, Боже, открой нам, где мы. Шестой слепой. Начинаю понимать, где мы. Приют лежит на противоположном берегу большой реки. Мы прошли через старый мост. Он нас повел на северную часть острова. Мы недалеко от реки, и если внимательно вслушаться, может быть, услышим ее. Нужно идти до воды, если он не вернется. Днем и ночью проходят большие корабли, и матросы нас увидят на берегу. Может быть, мы в лесу, окружающем маяк. Но я не знаю выхода. Не хочет ли кто последовать за мной? Первый слепорожденный. Останемся здесь. Подождем. Мы не знаем направления большой реки, а приют окружен топью. Подождем, подождем, он вернется. Он должен вернуться. Шестой слепой. Не помнит ли кто, как мы добрались сюда? Он нам объяснял на ходу. Первый слепорожденный. Я рассеянно слушал. Шестой слепой. Не слышал ли кто из вас? Третий слепорожденный. Вперед надо слушать его. Шестой слепой. Нет ли среди нас здешнего уроженца? Старший из слепых. Ты знаешь, что мы все издалека. Старшая из слепых. Мы прибыли с другой стороны моря. Первый слепорожденный. Во время переезда мне казалось, что умираю. Второй слепорожденный. И мне также. Мы приехали вместе.